Глава 15. Истинная ценность динозаврьих яиц. Прошло 2 недели. Маленький поселок жил своей простой, правильной жизнью. Ловил рыбку, ловил зверье, которого в прилегающих джунглях было несметное множество. Собирал всякие манго, бананы и как мог развлекал гостей, то есть нас, особенно меня. Практически все местные незамужние, здесь практиковалась полигамия, девушки, побывали в отведенной мне, то есть Махаим со слугами, хижине. Разумеется, ночью, когда великий и могучий Махаим изволил охотиться в местных джунглях. Динозавров, кстати, здесь не водилось. Флора и фауна вполне соответствовали периоду господства млекопитающих, и самая крупная здешняя ящерица была не длиннее моей руки. Замечательный мир. Если бы не плохие парни, которые встретились нам на подходе к земле, я бы счел, что здесь царит полная идиллия. Изобилие пищи исключало необходимость в возделывании земли и приручении животных, поэтому о коровьем молочке лакомка могла забыть. Я бы с удовольствием прожил в поселке минимум полгода и дождался, пока восстановятся хоть какие-нибудь мои способности. Но мой дар возвращался очень медленно, хотя медитировал я очень старательно, а долг требовал идти вперед, на север, искать потерявшую пророка колонию. Именно долг. Никаких дополнительных чувств я к потерявшим лидера колонистам не испытывал. Вот если бы в помощи нуждался сам пророк, я бы не медлил ни мгновения. А обычные люди, нас, одаренных, лишенные дара частенько обвиняют в бесчувствии и равнодушии, к презрении к обычным людям, высокомерии и отсутствии нормального человеческого сострадания. Смешно. Все равно, что обвинять врача, спасшего сотни жизней, в том, что он не умер от горя, потеряв единственного пациента. Да что там говорить. Общество обычных людей, их мысли, их чувства, их желания для одаренного... Нет, не чужды. Все-таки люди созданы Богом по своему образу и подобию. Но порой довольно неприятны. Поэтому даже самые общительные эмпаты стараются по возможности изолироваться от неодаренного населения родной планеты. Только настоящие пророки способны любить и лелеять лишенных дара. Но на то они и пророки, чтобы творить чудеса. Лично я так не умею. Мне куда дороже мои звери, чем несколько сотен потерявшихся в здешних просторах колонистов. Мишка, Лакомка и Марфа последовали за мной, потому что искренне меня любят. Даже ленивая и жадная Марфа пожертвует ради меня жизнью, ни на мгновение не усомнившись. А эти колонисты позволили погибнуть своему пророку. Не исключено, что они не виноваты в его смерти, не исключено, что они были не в состоянии ему помочь. Но они живы, по крайней мере, я на это надеюсь. А Шудам мертв. И этим все сказано. Из уважения к памяти пророка, из чувства долга по отношению к теократии Центральная Сибирь, я сделаю все, что смогу для спасения паствы Шудама, но рисковать сверх необходимого собственной жизнью и жизнями моих зверушек не собираюсь. И перед тем, как покинуть гостеприимный поселок, я постараюсь не только усовершенствоваться в знании языка, но и хотя бы в общих чертах разобраться в том, что представляет собой здешнее общество. Со здешним цивилизованным поселком связывала река. Несколько раз сверху приходили лодки. Иногда с коренными обитателями поселка, иногда с посторонними. Последние привозили разные товары. Продуктов технической цивилизации среди них не было. Зато имелись всякие ремесленные поделки. Например, бронзовые инструменты. Выше по течению реки имелись и другие поселки, а уже совсем далеко, в понимании туземцев, имелось нечто, похожее на город. Именно оттуда привозили полезные товары. Именно там, по утверждению Аниф, обитало много-много людей. Большего я выяснить не смог. Уперся в языковые и понятийные барьеры. Я особенно и не допытывался, потому что опасался. Мое невежество выдаст тот факт, что лакомка всего лишь полуразумный зверь, а никакой не Махаим. Как в таком случае поведут себя аборигены, я понятия не имел. Но справедливо опасался, что они могут обидеться. А обижать этих милых людей мне вовсе не хотелось. Кстати, наше присутствие в поселке я попросил не афишировать. Надо полагать, этот поселок – часть некого государства. Я даже видел некие признаки этой государственности. Например, деньги. Бронзовые и медные бляшки с невнятными печатями и дырочкой посередине для удобства пользования. Их можно было обменять на бронзовые наконечники для копий или непонятного происхождения ткань для набедренной повязки. Мне, впрочем, и то, и другое было предложено бесплатно. Но лишь когда выяснилось, что денег у меня нет. Похоже, этот факт меченую рыбу удивил. Итак, есть все основания полагать, что здесь существует государство. А у любого государства есть правители, которые, как правило, терпеть не могут чужого и непонятного. А ведь еще эти таинственные махаим. Никаких строений религиозного значения, равно как и мероприятий, похожих на отправление культа, я не заметил. Не исключено, конечно, что оные имели место там, где чужаки не могли их увидеть, но маловероятно. То, что проглядел бы я, с большой долей вероятности обнаружили бы мои зверушки. С другой стороны, много ли знают полудикие обитатели джунглей на земле исходной о величии российского императора, традиционно патронировавшего теократию Центральная Сибирь, не говоря уже о самой теократии. Мне совсем не хотелось драться с неизвестным, но, по-видимому, опасным противником без острой необходимости. Так или иначе, но я наметил себе срок – 27 дней. Потом в путь. Но обстоятельства сложились так, что намеченного срока дождаться не удалось. Они пришли с севера. Или с юга, если я все-таки ошибся полушарием. Их было много, по здешним меркам много. Человек 40. Это не помешало бы обитателям поселка дать пришельцам достойный отпор. Но с пришельцами был танк. Живой. Полтонны мышц, костяной брони и зубов. Динозавр. Хищный динозавр. Небольшой по динозаврьим меркам, но по здешним очень даже не маленький. Ящер выбрался из заросли и остановился, медленно поворачивая тяжелую голову и роняя липкую слюну. Только после этого на свободное пространство выбрались остальные, очень похожие на аборигенов личности, но из другого клана, судя по всему, недружественного. На ящере тоже сидел человек, но я его не сразу заметил, потому что спереди его было трудно разглядеть из-за костяного гребня. Мы с Мишкой наблюдали чудное явление с опушки леса. Минуту назад мой медведь что-то учуял и остановился. Если бы не его чутье, мы бы поспешили лишь к завершению драмы. А так могли лицезреть представление, хоть и не из партера, а с третьего яруса, зато с самого начала. Обитатели поселка высыпали из хижины и сбились в кучку. Впереди меченая рыба с коллегами-охотниками. Пришельцев было больше, и у них было тяжелое вооружение, потому их лидер, или это был лишь глашатай, вступать в долгие дискуссии не стал. «Яйца!» – потребовал он. «Все! Сюда! Быстро!» Меченая рыба помедлил буквально несколько секунд. Несмотря на явное силовое преимущество, ему очень не хотелось отдавать добычу, за которую пятеро его соплеменников пожертвовали жизнью. Эти мгновения стоили жизни одному из его родичей. Динозавр прыгнул вперед, схватил первого попавшегося аборигена и откусил ему голову. Он бы продолжил, Но тот, кто сидел у ящера на загривке, что-то заорал, и динозавр остановился. Труп без головы постоял еще секунду, фонтанируя кровью, но потом упал. За это время меченая рыба и его товарищи успели рассредоточиться, но это, скорее всего, был рефлекс, потому что против ящера и вдвое превосходящего численностью противника шансов у них не было. Кроме того, им нужно было защитить родичей. Правда, и враги об этом не знали. На стороне обитателей поселка был я. К сожалению, лакомка осталась дневать где-то в джунглях. Возможно, если бы я немедленно предъявил незваным гостям махаим, они отступили бы, а может и нет. Ящер выглядел внушительно, просто грандиозно. Однако я очень рассердился. Меченую рыбу и его родичей я считал своими друзьями. Не стал бы вмешиваться, если бы их прижимала законная власть. Но в данном случае имел место явный разбой. Такой же, как во время пиратского нападения. Более того, ни за что, ни про что был убит человек. Это очень несправедливо. А несправедливости я не терплю. Так что я очень рассердился. А рассерженный я готов был драться даже с тираннозавром. Не зря мои братья-одаренные прозвали меня Гризли. Кстати, о настоящем потомке Гризли тоже не следовало забывать. «Мишка», — шепнул я, — «давай-ка завалим урода». Мишка энтузиазма не выразил. Ящер не выглядел удобным противником, но я не советовался. Я приказывал. И тоже не собирался оставаться в стороне. Несколько секунд, и я оказался достаточно близко, чтобы послать стрелу. Стрела угодила прямо в выпуклый зеленый глаз. Промахнуться с 30 шагов даже из такого примитивного лука было бы смешно. Ух, как это не понравилось одомашенной зверушке! Ящер подпрыгнул метра на два и заревел так, что у меня заложило уши. Заревел, заметался, круша без разбора своих и чужих. В основном своих, потому что они были ближе. Его всадник шлепнулся на землю, да так и остался лежать. И тут в бой вступил Мишка. Изловчившись, он спрыгнул на гладкую спину динозавра, вцепился всеми 20 когтями и вгрызся в шею ящера. Тот сразу же опрокинулся на спину, но придавить Мишку не смог. Медведь вывернулся из-под туши, но загривка не выпустил. Зря ящер упал. Теперь он мог только сучить конечностями и бестолково лязгать полуметровыми клыками. А Мишка драл его когтями и клыками, не давая подняться. Кровища лилась ручьем. Там, где не было костяных пластинок, когти Мишки серпами вспарывали шкуру. Кто-то из пришельцев, в храбрости не откажешь, кинулся на помощь родному животному, но тут подоспел я. Оружие для групповой работы у меня было подходящее. Что-то вроде нагинаты. С бронзовым наконечником я сделал еще в первые дни пребывания в поселке. Мои противники, впрочем, тоже дрались отлично. Они были очень быстрые и очень ловкие, копья так и мелькали. В какой-то момент я даже испугался, что переоценил свои силы. Но помощь подоспела вовремя. Меченая рыба и его соплеменники набросились на окруживших меня врагов с тыла. И если я очень старался не убивать, то у аборигенов насчет смертоубийства никаких табу не имелось. А когда, оставив в покое агонизирующего ящера, на поле боя явился весь перемазанный в крови Мишка, удача окончательно приняла нашу сторону. Хотя, надо отдать должное, наши враги не отступили. Бились храбро и самоотверженно, до последнего. Никто не удрал. Как потом выяснилось, бежать им было некуда. За потерю танка они бы ответили собственными жизнями. Их община им бы не простила. Так я узнал, в чем состояла ценность добытых яичек. Из них вылуплялись маленькие динозаврики. Динозаврики вылуплялись далеко не из всех яиц, и вырастить их тоже было непросто. Но если это удавалось, они превращались в больших страшных динозавров. Тупобатых, но очень привязанных к тем, кто их вырастил. Импринтинг, надо полагать. На вопрос, почему в здешней общине нет своих динозавров, Меченая Рыба ответил, что динозавры растут долго и жить рядом с ними они очень опасно. Тем не менее, даже за одно качественное яйцо хищного динозавра давали столько добра, что всей общине можно было лет 20 жить припеваючи и покупать все самое лучшее. А уж 4 яйца! Имело место обычная утечка информации. Кто-то из жителей поселка сболтнул о яйцах кому-то из чужих, а тот, в свою очередь... В первобытном мире нет электронных средств связи, но слухи распространяются быстро. Пришельцам вспороли животы и побросали в воду, прикармливать живность. Динозавры распустили на полезные составляющие, остальное тоже отбуксировали в море. Все аборигены были очень довольны. Кроме лакомки, которая опоздала к самому интересному и, конечно, обиделась, и жен тех воинов, кого убили в бою. Впрочем, жен разобрали другие мужчины, а лакомка не умела обижаться долго. Однако общий совет поселка, состоящий из престарелых и умудренных мужей, решил, от яиц следует избавиться, то есть продать. Для этого Меченая Рыба с несколькими спутниками должен отправиться вверх по реке, сообщая всем встречным поперечным, что яйцо всего одно и очень старое, так что его везут продавать в какое-то особое место, где его всхожесть резко повысится. Был, конечно, определенный риск, что по пути у продавцов попытаются отнять добычу, заплатив тычком копья в брюхо. Но это издержки. Главное, чтобы в поселок больше не являлись такие парни, что заявились поутру.